24 октября 2028 года. Точка пространства в 5 световых годах от звезды Флей. Борт имперского авианосца «Адмирал Рик». Лид-майор Лой оказался плотным невысоким брюнетом неопределенного возраста. Видимо, Виктор был не первым новичком, прибывшим в 4-ю эскадрилью за последние дни. Небрежно кивнув в ответ на представление Вершинина и даже не заглянув в электронное досье прибывшего пилота, он лишь окинул его быстрым взглядом. «А не староваты ли вы для своего звания, лид-лейтенант? Косяки по службе? Или уволились с флота в самом начале карьеры, а теперь вас призвали?» «Меньше часа назад я был мастер-майором», — усмехнулся Виктор. «Любите говорить загадками, пилот?» Изогнул бровь командир эскадрильи и извлек из нагрудного кармана планшет. Пару минут он что-то внимательно читал на экране, а потом вновь поднял взгляд на Виктора. «Ну-ну, и что мне теперь с вами делать, лид-лейтенант? Или, может быть, все-таки мастер-майор, и мне следует первым отдавать вам воинское приветствие?» «Мое настоящее звание — подполковник», — спокойно ответил Виктор. «Но в империи оно не котируется, хоть и является примерным эквивалентом имперского мастер-майора. Думаю, и подтверждающие это звание документы, выданные Министерством обороны Российской Федерации, здесь вряд ли кому-то будут интересны. Так что здесь я лид-лейтенант, в соответствии с приказом командира этого корабля, лид-полковника Сорза». «Боевой опыт имеется? Впрочем, о чем это я? Орден за особые заслуги перед империей — боевая награда. И все же. Имеется. Довольно приличный налет на низколетящих атмосферных боевых машинах и как минимум один уничтоженный танк кронсов. Правда, не лично, а в группе с имперским истребителем». «Не то», — покачал головой Лой. «В атмосферы планет мы стараемся не лезть, если совсем уж не прижмет. Но, думается мне, все не так уж безнадежно. Вот что, лид-лейтенант, истребитель я вам пока не дам. Сейчас идите обустраивайтесь, а через час я жду вас в отсеке пилотажных тренажеров. Там и решим, что с вами делать». Капсула виртуального тренажера оказалась лишь отдаленно похожей на оборудование, которым Виктор пользовался на корабле контрабандиста Силха. Сразу стало ясно, что пилотажный кокон гражданского корабля является лишь бледной тенью специализированного тренажера для пилотов боевых машин. «Знакомы с тренировками виртуальной реальности, лид-лейтенант?» — спросил Лой, наблюдая за тем, как Виктор с интересом разглядывает капсулу. «Только по игре «Битва за Ригель», — честно ответил Вершинин. «Вы геймер?» В голосе Лоя появилась легкая заинтересованность. «Нет, провел всего один бой. Страдал от безделья на корабле, который доставил меня на Флей-3, откуда меня потом и призвали во флот». «Не густо», — констатировал командир эскадрильи. «Какой интерфейс использовали?» «Профессиональный». «Вот как?» Лой посмотрел на Виктора с более выраженным интересом. «И что, прямо с первого боя получилось с ним освоиться?» «Ну, не мгновенно, конечно, но пока дошло до стрельбы, разобраться успел». «Тогда все не так плохо. Впрочем, сейчас мы все увидим. Надевайте пилотажный комбинезон и занимайте место в тренажере. Инструкции получите уже внутри». Как и на корабле Силха, с подключением к оборудованию у Виктора проблем не возникло. Он уже стал привыкать к тому, что разобраться в практически любом новом интерфейсе для него труда не составляет. Хотя раньше подобных способностей за собой не замечал. Привычный мир мигнул и погас. На мгновение возникло ощущение дезориентации в пространстве, но быстро прошло. Виктор открыл глаза уже в кабине истребителя незнакомой модели. Нельзя сказать, что виртуальная реальность была полностью неотличима от реального мира, хотя все ощущения и казались привычными. Тем не менее, четкое понимание того, что все вокруг не вполне настоящее, у Виктора осталось. Вроде как так и задумывалось разработчиками. Силх говорил, что техническая возможность сделать виртуальность более полной имелась. Но уже через несколько часов нахождения в таком мире у человека начинали возникать отклонения в психике, быстро усугублявшиеся с течением времени и во многих случаях принимавшие необратимый характер. Тем не менее, даже в таком слегка урезанном варианте погружение в иллюзорный мир оказалось достаточно полным. Тест системы запустился автоматически, и Виктор с удивлением обнаружил, что все ощущения, включая болевые, воспроизводится тренажером без всякого снисхождения к пилоту. «Ну как впечатление, лейтенант?» Раздался в шлеме Виктора слегка ехидный голос Лоя, явно знавшего, какие эмоции у новичков вызывают неожиданные приступы боли и других раздражающих воздействий на организм. «Приятного мало». Вершинин не стал скрывать своего отношения к процедуре теста. «При заходе в игру ничего подобного я не испытывал». «Это военный тренажер. Здесь все должно быть по-настоящему, иначе у пилота могут возникнуть впечатления, что в реальном бою можно совершать такие же авантюрные действия, как и виртуальные игрушки». «Логично». «Могу вас немного успокоить. Это был первичный тест, необходимый для настройки капсулы под ваш организм. В дальнейшем он проводиться не будет, разве что вас переведут на другой корабль. Правда, при гибели вашей машины в виртуальных боях вы получите весь сопутствующий букет ощущений. Так что старайтесь до этого не доводить». В голосе лид-майора отчетливо звучал сарказм. «Итак, сейчас у вас есть 2 часа на освоение интерфейса, знакомство с вооружением и пилотажными характеристиками истребителя. Пока что это стандартный Блик-5. В сборной авиагруппе адмирала Рика таких машин большинство. Программа сама проведет вас по всем этапам, включая необходимый комплекс упражнений для формирования основных навыков управления машиной. Ну а дальше все будет зависеть от вас. Вы ведь пилот с боевым опытом, так что как только пройдете обязательный комплекс обучения, я включу вашу капсулу в программу учебного боя в составе всей эскадрильи. Как раз через 2 часа он и запланирован. Можете приступать». Истребитель Виктору понравился. Возможно, сыграло роль его разительное отличие от неповоротливого и плохо вооруженного варвара, с которым Вершинину довелось иметь дело в игре «Битва за Ригель». За время перелета к неожиданно образовавшемуся новому месту службы Виктор успел ознакомиться с характеристиками основных типов палубных истребителей и боевых кораблей, задействованных сторонами в пограничном инциденте, грозившим вот-вот перерасти, если уже не переросшим, в полномасштабную войну. Люди и танланы находились на вполне сопоставимых уровнях развития. Вообще в галактике таких рас имелось предостаточно, что удивило Виктора сразу, как только он получил полный доступ в сеть и добрался до этой информации. Складывалось впечатление, что это получилось не случайно. Конечно, попадались и более слабые цивилизации, взять, к примеру, ту же Землю или даже Флей, но в целом большинство рас протектората старших достигли в своем развитии примерно одинаковых высот, хоть иногда и шли к нему несколько разными путями. Почти все развитые цивилизации в том или ином виде стремились к экспансии, и этот взрывоопасный коктейль из гуманоидных и негуманоидных рас постоянно бурлил конфликтами и войнами, на что старшим, единственной цивилизацией, сильно опередившей остальных на пути научно-технического прогресса, было глубоко плевать. Эти странные ребята установили в галактике свои правила и следили только за тем, чтобы они не нарушались. Нельзя сказать, что старшие совсем не вмешивались в межрасовые войны, однако у Виктора сложилось стойкое впечатление, что они просто поддерживали видовое разнообразие в галактике, не позволяя побеждающей стороне извести проигравшую расу под корень или захватить больше четверти подконтрольных ей звездных систем. А так, воюй, сколько влезет. Естественно, за многие десятки, а в некоторых случаях и сотни лет противостояния, развитие военно-космических технологий привело к смене многих поколений боевой техники. Авианосец «Адмирал Рик» был построен почти 40 лет назад. Кораблю везло. Он неоднократно получал серьезные повреждения в боях, но в каждом случае либо ухитрялся вернуться в базу сам, либо его дотаскивали до ремонтных доков буксиры. В процессе долгой по здешним меркам службы корабль 3 проходил полную модернизацию, и 10 его обновляли частично. В результате точно определить, к какому поколению боевых кораблей он относится, было крайне затруднительно. Тем не менее, 6 назад Адмиралтейство сочло, что, пожалуй, в основном составе флота старичку Рию уже не место, и вывело его сначала в резерв, а потом и на консервацию. Если бы не столь неудачно начавшийся конфликт с танланами, лет через 10 адмирал Рик был бы тихо разобран на одной из заштатных верфей и отправлен на утилизацию. Однако судьба распорядилась иначе, и старый, но вполне исправный корабль вновь встал в строй. Вполне понятно, что к комплектованию экипажа и формированию авиагруппы далеко не самого сильного и перспективного корабля, к Командование подходило по остаточному принципу. Даже командир авианосца, лейтенант-полковник Сорс, был призван из запаса, хоть и из первой очереди, покинувший действительную службу не больше 3 лет назад. Остальные командные и пилотские вакансии закрывались аналогичным образом. Но здесь уже не особо смотрели на то, сколько и какого опыта есть у кандидатов. Вытаскивали всех, до кого могли дотянуться. Ситуация с Виктором была тому отличным примером. Истребителей и торпедоносцев на снятом с консервации авианосце не было. И их в спешном порядке перебрасывали откуда придется. В основном передавали технику с резервных складов. Но попадались и машины, прошедшие ремонт после повреждений, полученных в недавних боях. Эти экземпляры были на расхват, поскольку относились, если и не к последнему, то уж к предпоследнему поколению точно. Вот только поступало их на адмирал Рик прискорбно мало. Виктору, естественно, на новый истребитель рассчитывать не приходилось, и командир эскадрильи загрузил ему для первого учебного боя ту модель, на которой ему, скорее всего, предстояло летать. Нельзя сказать, что Блик-5 являлся совсем уж старьем, но в дуэли с машинами последнего поколения он однозначно проигрывал. Правда, встречи противников один на один в эскадренных боях случались нечасто, а в бою в составе эскадрильи, да еще и с участием других кораблей флота, расклады получались совершенно иными. И не самые новые истребители иногда показывали вполне удовлетворительные результаты. С вооружением у виртуальной машины Виктора с виду дело обстояло неплохо. 4 вполне современных ракеты размещались в пусковых установках, скрытых внутри корпуса. Для ближнего боя и противоракетной обороны истребитель имел пару довольно мощных и скорострельных, но не слишком дальнобойных плазменных пушек. Сам истребитель напоминал вытянутый наконечник копья. Единственными выступающими деталями на его корпусе оказались полусферические башенки пушечных турелей. Одна из них защищала верхнюю полусферу, а вторая, соответственно, нижнюю. Простенько, но эффективно. Неприятности, как всегда, крылись в деталях. Поставить на устаревший истребитель новые ракеты можно достаточно легко. А вот заменить всю его начинку гораздо сложнее. Средства радиоэлектронной борьбы, система наведения, двигатель. Все это прошло лишь частичную модернизацию и сильно не дотягивало до характеристик современных образцов. Виктор бросил взгляд на таймер и решил, что пора запускать учебную программу. Активировав нужную иконку, Вершинин приготовился к чему-то новому и особенному, но виртуальный курс пилотирования, на удивление, мало отличался от того, который он уже однажды прошел в игре «Битва за Ригель», с одной лишь особенностью. Здесь не было упрощенных режимов, созданных для игроков, не желающих разбираться в профессиональном интерфейсе. Виртуальный полет вокруг авианосца, потом атака учебных целей индивидуальной в составе группы, несколько стандартных упражнений на пилотирование в стесненных условиях, бой с истребителями противника. Все довольно сильно упрощено. Программа явно рассчитана на совсем зеленых новичков. Наверняка существовали и более серьезные виртуальные курсы для тех пилотов, кто просто пересаживался с одного типа истребителя на другой. Но лид-майор Лой решил, видимо, что для Виктора этот уровень пока будет в самый раз. Выполнение учебной программы Виктор закончил как раз к появлению в ангаре командира эскадрильи. Вытаскивать Вершинина из капсулы тренажера Лой не стал и представил его остальным пилотам прямо в виртуальности. «У нас пополнение, парни. Лид-лейтенант Вершинин прибыл к нам с планеты Земля, о которой я никогда ничего не слышал. Командир сказал, что там, у себя, он был целым мастер-майором, но его система не входит в империю, и их звание у нас ничего не значит». Перед Виктором на виртуальном экране развернулось 9 объемных изображений, с которых на него с легким интересом смотрели новые товарищи по службе. Действительно, одни парни. Женщин в эскадрилье лейтенанта-майора Лоя не оказалось. Интересно, почему? Насколько Вершинин успел узнать империю, дискриминации по половому признаку здесь не наблюдалось почти нигде, кроме совсем уж специфических сфер деятельности. «Насчет мастер-майора, может, и правда». Равнодушно кивнул коротко стриженный крепыш с позывным Керт. «В его возрасте бывает и до генералов дослуживается. Особенно, если в десятке другом конфликтов успеть поучаствовать и умудриться не загнуться». «Ты все умничаешь, мастер-лейтенант», — усмехнулся Лой. «Физические кондиции мы лид-лейтенанту поправим. На отсталых планетах люди часто к 40-50 годам теряют физическую форму. Вершинин еще неплохо сохранился для своего мира». Так тебе всего полтинник? Меньше. Еще одно пустое место в боевом ордере. Сквозь зубы процедил молчавший до этого мастер-лейтенант с тонким кривым шрамом на правой щеке и позывным ТИК. Откуда они только набирают эти отбросы? Вчера прислали какого-то бессмысленного погонщика тихоходных внутрисистемных грузовозов. Сегодня вообще аборигена с отсталой планетой. Мы тут вроде бы воевать собираемся, а не... Все, хватит пустой болтовни. Резко оборвал пилота Лой. Все вопросы к новичку после тренировки. Минутная готовность к загрузке. Режим эскадренный бой. Начали!